Глава 11. Властность, давление, авторитарность, домашняя тирания. По моему опыту, общение в стиле коучинг – просто спасение для тех людей, кто склонен быть властным, авторитарным, давящим в отношениях. Такая привычка часто идет из семьи и тянется по роду из глубины веков. Часто работая с причинами, мы выходим на ситуации, когда женщины-предки – оставались одни во время войны и вынуждены были брать на себя мужскую роль, а заодно и роль лидера. Такие люди-лидеры часто бывают на самом деле талантливы и толковы во многом. При этом давление на близких воспринимается близкими как домашняя тирания. Коллеги таким людям часто улыбаются и уважительно кивают в глаза, при этом ненавидят и проклинают в душе. Друзей у таких людей обычно мало, потому что дружба в своей основе – это полное равенство и свобода, а в отношениях с тираном это невозможно. Есть тираны, которые давят на людей из желания самоутвердиться, и это пренеприятнейший тип тиранов, который раздражает всех, кто их знает. Также есть тираны, которые давят на людей скорее из страха, что если они ослабят контроль и давление, то люди сделают все неправильно и что-то пойдет не так. И в том и в другом случае давление и авторитарность подавляют волю собеседника, отрезают его от своих собственных сил, от своего внутреннего авторитета, лишают возможности самовыражения, лишают свободы, мешают идти своим собственным путем в жизни, не дают развивать свое творческое начало и проходить свои собственные уроки, и любое живое существо противится и бунтует против этого. И хорошо, если люди находят в себе смелость и мужество сразу проговорить с тираном то, что их не устраивает такой подход. В этом случае обычно все разрешается быстро и мирно. Но чаще бывает, что люди терпят тирана, прогибаются под его авторитетом, сжимаются как пружина под его давлением. Но, как известно, ни одна пружина не может сжиматься бесконечно. Напряжение накапливается, как снежный ком, и рано или поздно терпилу прорывает, и получается большой скандал или большой взрыв. Часто после этого люди расходятся врагами на всю оставшуюся жизнь. А зачем доводить до этого? Проще сразу же проговорить то, что не устраивает, отстоять свои границы и право на самоопределение и предложить общение в стиле коучинг. Общение в стиле коучинг не отрезает собеседников от своих собственных сил, от своего внутреннего авторитета, а позволяет, наоборот, раскрыться и обрести внутреннюю силу и стать самим собой. И если вы отследили в себе склонность к тирании, тенденцию быть властным и подавлять окружающих своим авторитетом, можно подумать самим с собой. Устраивает ли вас то, что у вас мало друзей, на работе и в семье вас не любят, а скорее терпят, ваши отношения полны напряженности и любви по большому счету? И если вы хотите это изменить, первое, что нужно сделать, это проработать родовые программы властности и тирании, которые заложились в роду еще в древние времена. Без проработки родовых программ изменить себя будет практически невозможно. Посмотрите приложение 9 в конце книги «Исправление генетических программ» и исцелите свой род, свою наследственность в первую очередь. Затем можно обратиться к приложению 10 «Секунда до» и исцелить этой техникой и родовые программы, и прошлые воплощения, и исцелить программу настоящего воплощения. Затем уже можно будет примириться и развязаться со всеми, кого вы задавили, унизили и обидели по жизни. В этом вам поможет ритуал примирения из приложения 2. Техники очищения от негативных эмоций, боли и обид себя и окружения из приложений 3-7. А в конце можно уже сделать перепрограммирование из приложения 1, чтобы окончательно закрепить результат. Помните, что в каждом домашнем и рабочем тиране живет испуганный внутренний ребенок, который боится доверять людям, не умеет делегировать ответственность, боится, что окружающие без его контроля и давления накосячат, и что-то сделают не так. Подумайте, как можно выйти из этого. Чтобы вам было легче, можно сформировать вопрос таким образом. Как можно сделать так, чтобы вам не страшно было доверять ответственность другим людям, чтобы все было хорошо в делах и одновременно все вас любили, хорошо относились и не чувствовали себя ущемленными и притесненными вами. Поразмышляйте в этом направлении. Подумайте, есть ли у вас знакомые, у которых одновременно и все в порядке в делах, и в жизни, и одновременно хорошие, ровные, легкие отношения с окружающими, без давления и насилия. Как эти люди строят отношения и вообще свою жизнь? Что полезного из этого вы можете взять для себя? Что бы пригодилось вам из их опыта? Также можно поисследовать свои страхи по методике, приведенной в главе 14, посвященной работе со страхами. Что с собой делать, мы уже поняли. А что делать, если давлением и тиранией болен ваш близкий человек? Ваш коллега, начальник, родственник, с которым вы не можете общаться? Самое лучшее, что можно сделать, с моей точки зрения, это без обид и обвинений, с любовью внутри, мирно проговорить то, что вам не нравится. Рассказать то, что вы поняли из этой главы. Рассказать о своих чувствах. Привести похожие примеры из жизни. Договориться о том, чтобы доверять друг другу и строить отношения на позициях равенства. Доверие, взаимоуважение и общаться в стиле коучинг. Помните, что если этого вовремя сразу же не сделать, вас может ждать снежный ком и большой взрыв, о котором мы уже говорили. А оно это все вам нужно? Также можно подумать самому, что будет уместно и сработает в вашей ситуации. Главное вести диалог не из состояния наезда, а из состояния безусловной любви и презумпции невиновности к себе и к другим. Просто так сложилось исторически. И сейчас мы в силах все это исправить и изменить к лучшему.